Глава 35. Многих, многих ублюдков и мерзавцев леди Камедиш повидала за свою долгую жизнь. Но такие, как Розуэлл и Лесли, выделялись даже на фоне всех остальных негодяев. Это были люди с самыми черными душами, которых герцогиня подобрала на самом лондонском дне. Столкнувшись с ними как-то ночью в коридорах дворца, ее возвращавшийся с попойки супруг сэр Невилл даже протрезвел и на следующее утро интересовался у жены за завтраком. «Дорогая моя, а что это за мрачных типов я видел вчера ночью у вашего кабинета?» «Это мои сотрудники», — сухо отвечала герцогиня, спокойно поедая карпаччо из телятины, приправленное черным перцем, солью и сырым яйцом. Обычный для нее завтрак. «Боюсь даже представить себе род их деятельности», — заметил ее муж, попивая шампанское для облегчения утреннего состояния. «Правильно делаете, что боитесь», — все так же сухо ответила его супруга, которая не любила, когда супруг лез в дела, которые никоим образом его не касались. На это сэр Невилл не нашелся, что ответить. Он только с опасливым удивлением поглядел на свою жену, по годам годившуюся ему в прабабке, и продолжил пить шампанское, болтая в руке фужер, чтобы напиток потерял побольше газа. Ну а что он мог сказать в ответ? Иногда сэр Невилл уже жалел, что женился на этой очаровашке. Деньги и положение в свете уже так не развлекали его, как раньше. А запах перед дверями, за которыми скрывался доктор, уже и пугал. Всерьез. Но с тех пор она велела Розуэллу и Лесли, когда они передвигаются по ее дому, закрывать лица капюшонами, так как эти уроды пугали не только мужа, но и служанок, что по ночам убирали дом. А закрывать было что. Сидней Розуэлл был здоровенным бугаем в вечно грязной одежде и грубом морском плаще. Крупный, тяжелый любитель выпить с железными толстыми пальцами. Один вид Розуэлла наводил ужас на проституток, до которых он был большой охотник. Но не вечно грязная его одежда отпугивала самых дешевых и невзыскательных уличных женщин. Дело было в лице этого красавчика. А физиономия его была весьма выразительна. В Крымской войне в одной из атак на русские позиции он получил пулю в лицо. Тяжелый кусок свинца, ударив правую скулу, навсегда искривил ему весь череп. Так, что теперь его рот не смыкался. Меткий выстрел выбил сержанту Розуэллу несколько верхних зубов, а заодно и выдавил вперед глаз, который теперь заметно вылезал из черепной коробки. И всякому, на кого смотрел этот большой и неряшливый человек, казалось, что он скалится в язвительной, ничего хорошего не предвещающей ухмылке. С тех пор за ним закрепилась кличка «Веселый Сид». А его дружок был ему под стать. Тимоти Кларенс Лесли был юношей из приличной, хоть и незнатной семьи, и все бы было у него не хуже, чем у других, не заразись он в молодости сифилисом. К 40 годам болезнь порядком выжрала хрящи в теле мистера Лесли, оттого он имел безносое, почти плоское лицо, больше похожее на плохо сделанную восковую маску. Опеги и волосы на голове росли исключительно клоками. Он почти никогда не снимал перчаток, а его желтое лицо было перетянуто от уха до уха в районе носа черной лентой, которая не покрывала глаз и рта, отчего он говорил всегда гнусаво и от него всегда пахло тухлятиной. Те, кто осмеливался шутить над этим человеком, называли его «Ароматный Тим». Этой ночью два компаньона, «Веселый Сид» и «Ароматный Тимми», стояли перед герцогиней, и мистер Лесли гнусавил в свойственной ему манере. «Сегодня мы привезли двоих, мэм. Еще двух привезем в течение недели и полностью закроем заказ». Леди Кавендиш смотрела на них несколько отстраненно. Ей уже хотелось спать, но дело нужно было закончить, несмотря на поздний час. Не днем же их потом приглашать. И она ответила. «Доктор Мюррей просит больше не привозить ему доноров из кабаков». Сид и Тим переглянулись, а потом Тим спросил. «Что это значит, мэм?» «Это значит, — чуть раздраженно отвечала их работодательница, — что вы привозите кабацкий мусор, у которого мозг и прочие органы повреждены безмерным принятием алкоголя. Нужны другие доноры». «Ух, а мы уже думали, что вы разрываете контракт», — с видимым облегчением гнусавил Лесли. «А что за товар вам теперь нужен?» «Нужны сильные и здоровые. Пьяницы больше не нужны». «Сильные и здоровые?» — переспросил Лесли и взглянул на партнера. «Ты слышал, Сидней?» «Это не Лондон, мэм. Тут все сложнее. Тут на улице не схватишь того, кто тебе понравится», — попытался объяснить ситуацию Розуэлл. Он неприятно шамкал незакрывающимся ртом. Понимать его было непросто, поэтому леди Кавендиш поморщилась и махнула на него рукой. «Замолчи». А потом разбила его тезис в пух и прах. «Это не Лондон. Это Гамбург. Здесь 300 пирсов. Здесь в день швартуется около сотни кораблей. Тысячи крепких и здоровых моряков ежедневно толкутся в притонах и кабаках». «Так-то оно так, мэм. Но этих сложнее брать. Они всегда ходят компаниями». Нашел, что возразить без носа Лесли. Глупый человек, мозг которого уже давно пожирал сифилис, он и понять не мог, что холодная леди Кавендиш видит его насквозь. Насквозь. Она видела, что он хитрит. Его аура просто сияла всеми цветами хитрости. Хитрости неприкрытой, не очень умной. И это сияние говорило о том, что сифилитик просто набивает цену. Вот только торговаться ей сейчас не хотелось, и спорить с этими мерзкими типами тоже. И герцогиня произнесла. «Плюс еще один фунт за каждого донора и к двум донорам по старому контракту. Новый контракт еще на трех. Надеюсь, такие условия вас заинтересуют, джентльмены?» «То есть теперь вы платите по 7 фунтов за тушу?» — прошамкал весельчак Сид. Он тут же повернулся к приятелю. «Тимми, а это неплохие условия». «Приемлемые», — прогнусавил сифилитик и обратился к работодательнице. «А оставшиеся 2 туши, что мы еще должны поставить, будут уже считаться по новой цене?» «Новые доноры, новые цены», — твердо отвечала ему герцогиня. Она полезла в шкатулку, стоявшую перед нею на столе, и достала оттуда несколько монет. «За тех, что вы уже привезли, я заплачу по старой цене. Вы же опять наловили бродяг. Посему вот». Она чуть привстала и положила монеты на самый край стола. «Забирайте». Тимоти Кларенс Лесли подошел и с поклоном взял деньги со стола. «Благодарю вас, мэм. В течение недели мы привезем вам новые, здоровые туши». «До свидания, джентльмены». «Спокойной ночи, мэм», — кланялись партнеры. Но тут она их остановила. «Послушайте, джентльмены». «Да, мэм». Джентльмены замерли в ожидании. «Мне нужна молодая женщина», — произнесла леди Кавендиш. «Молодая и здоровая. За нее я дала бы 2 цены». «Мэм, ну вы же знаете, что мы работаем только ночью», — загнусавил мистер Лесли после некоторого раздумья. «Если вам нужны шлюхи, мы наловим вам их, сколько будет нужно, и цена вас вполне устроит. Но где нам ночью взять молодую и здоровую?» «Неужели среди уличных женщин не найти ни одной здоровой и 20-летней?» «Вы, наверное, не знаете, мэм», — зашамкал весельчак Сид. «Но они выходят на улицу в 13 или даже в 12 лет, и к 20 годам они изрядно потрёпаны». «Да, мэм», — поддержал его товарища сифилитик Тимми. «Они пьют и курят, некоторые колют себе морфий, а дорогие нюхают кокаин». «Им режут морды, мэм. За плохую работу или, к примеру, за дерзости. Их прожигают сигарами, а слишком навязчивым бьют бутылки об головы. Так что вы не найдете среди 20-летних шлюх сильно здоровых», — подытожил Розуэлл. Но ароматный Тимми тут же нашел выход. «Мы можем поискать молодых девок, тех, которым еще 13 или 14. Эти цветочки частенько бывают свежие. Но вы сами должны понимать, мэм, такие девки — ценный актив. Они всегда находятся под присмотром сутенеров. Взять такую будет непросто». «И насколько непросто?» — поинтересовалась герцогиня. «Фунтов на 15, мэм», — прошамкал Розуэлл. «Да, мэм, 15 фунтов, и мы постараемся найти вам свежую и здоровую девку», — поддержал партнера Тимми. Леди Кавендиш задумалась всего на пару секунд. И нет, дело было вовсе не в 15 фунтах. Просто она поняла, что эта ее затея была сразу не очень хороша. Кожа 14-летней девки не подошла бы ей по размеру. Да и бог знает, чем может болеть юная проститутка. Нет, нет, ей больше не нравилась эта ее идея, и она махнула рукой. Нет, ничего не нужно. «Мэм, если дело в деньгах, мы можем немного уступить». Не понял ее ароматный Тимми. «Мы попробуем найти вам что-нибудь подходящее за 13 фунтов». «Благодарю вас, джентльмены. Я передумала. До свидания», — закончила она. «Синдей, куда ты вечно лезешь?» Гнусавил мистер Лесли своему партнеру, когда они уже оказались за дверью. «Откуда в твоей кривой башке взялась эта цифра, эти 15 фунтов?» «Ты сам говорил, что нам нужны деньги, Тимми», — оправдывался веселый Сид. «Вот я и сказал». 15 фунтов за шлюху — это слишком, Сидней, даже если она и молодая», — пояснял партнеру ароматный Тим. «Ты просто сломал хорошую сделку этими своими 15 фунтами». «Ничего, доберем морячками», — не очень расстраивался Сидней Розуэлл. «Эх, придется». Нехотя соглашался с ним партнер. «Это он?» — брат Тимофей указал рукой на приближающуюся двуколку с одним седоком и добавил едко. «Это, наверное, чтобы лишнего внимания к себе не привлекать». Двуколка была вызывающе хороша. Отличные рессоры, большие колеса с тонкими спицами, прекрасный диван. И довершал эту роскошь великолепный вороной конь со звездой и в белых чулках. Отвечать на вопрос товарища Квашнин не стал. Он лишь пробурчал недовольно. «Зря ты ему столько денег дал». «А что я мог сделать?» — отвечал Тимофей Сергеевич с философским смирением. «У них, у экспроприаторов, такие правила. 10% с каждой экспроприации принадлежат им. Вот и кутят». «Кутят», — все так же недовольно повторил инженер. А когда тетя наконец подъехал к ним, он не преминул ему сказать в ответ на приветствие. «Ты бы еще купил паровой крейсер и ездил бы на нем. А то мало». «Мало, брат Емельян, ты внимание привлекаешь». «Ой, да бросьте вы, ваш бродь!» — отмахнулся от таких придирок казак. «По всей Европе так езжу и еще ни разу под англичан не попадал. А сколько касс и банков с братьями взял, уши со счета сбился. Так что не бойтесь, братья, все будет хорошо. А уж если наскочат черти британские...» Он похлопал себя по выпирающему боку сюртука. «Отобьемся как-нибудь?»